Это правильно? Она смотрела на меня в упор. «Не совсем», — ответил я. «Я сказал, что об этом известно мистеру Вульфу со слов одного человека. Но я должен объяснить кое-что, касающееся мистера Вульфа. Он, видите ли, эксцентричный человек. Имеет определенную точку зрения на нью-йоркскую полицию. Вульфу очень не нравится отношение полиции к нему и к его работе, так как полиция, по его мнению, постоянно ему мешает. Он читает газеты и особенно интересуется сообщениями об убийствах. Недели две назад он решил, что полиция и окружная прокуратура фактически не ведут расследование убийства вашего сына. А когда Вульфу стало известно, что ваш сын собирал материалы для статьи о ФБР, он заподозрил, что это не халатность полицейских, а явное намерение замять дело. Если ему удастся доказать это и поставить полицию в неловкое положение, он получит величайшее удовлетворение. Миссис Элтхаус продолжала смотреть на меня, почти не мигая. Я продолжал. Так вот, хотя никто этого нам и не поручал, мы начали расследование. Пока нами выяснено одно обстоятельство, не упоминавшееся в газетах, а именно, что в квартире вашего сына никаких заметок или материалов о ФБР полиции обнаружено не было. По-видимому, вы знаете об этом. «Да», — кивнула она. «Я так и думал. Нам известны и другие факты, но о них мне дано указание молчать. Мистер Вульф еще разрабатывает их. Однако вчера один человек сообщил ему, что ваш сын был убит сотрудником ФБР и в подтверждение привел некоторые данные. Я не могу сообщить вам, кто этот человек, однако он вполне надежен, а его сведения не вызывают сомнений, хотя их недостаточно для подтверждения факта. Поэтому мистер Вульф хочет получить все сведения от близких вашему сыну людей, которым ваш сын мог рассказать то, что ему удалось узнать о ФБР. К числу таких людей, конечно, принадлежите вы и мисс Хинкли, а также мистер Ярмек. Я имею указание передать вам, что мистер Вульф не ищет клиентов или гонорара. Он делает все это по собственной инициативе, никакой оплаты не желает и не ждет ее. Она по-прежнему не сводила с меня глаз, но я видел, что ее мысли заняты чем-то другим. «Я не вижу причин», — начала была она и умолкла. «Да, миссис Элтхаус», — произнес я после небольшой паузы, «я не вижу причин, почему бы мне не сказать вам сразу же после того, как мистер Ярмек сообщил, что никаких материалов о ФБР в квартире моего сына обнаружено не было. Я стала подозревать, что именно ФБР виновна в его смерти. Такое же мнение у мистера Ярмика и у мисс Хинкли. Я не считаю себя мстительным человеком, мистер Гудвин, но ведь он же был моим единственным сыном». Голос у нее задрожал, она было замолчала, но тут же взяла себя в руки. «Это мой сын. Я все еще не могу примириться с мыслью, что его уже нет в живых. Вы когда-нибудь встречались с ним? Нет. Вы детектив? Да. Вы ожидаете, что я помогу вам найти виновных в смерти моего сына? Хорошо, я тоже хочу этого, но не думаю, что смогу быть вам полезным. Он редко разговаривал со мной о своей работе. Я даже не помню, чтобы он когда-нибудь упоминал о ФБР. И мисс Хинкли, и мистер Ярмик уже спрашивали меня об этом. Жаль, что я ничего не могу сообщить вам по этому поводу. Очень жаль, ибо если ФБР виновна в его смерти, я надеюсь, что убийцы будут наказаны. В Священном Писании говорится: не мсти. Но Аристотель утверждал, что мщение справедливо. В Вы понимаете, я думала об этом и полагала.